We are the Fillmore Street Soul Rebellion. Три пули здесь. Атака мозга. Тря-ба-дя-ба-дя-ба-дя. Мы сделали ходы, расставим точки над «и». Первый альбом составили, наши кутили плоды. Рэп-кора из России, пополнены ряды. Не только в Питере есть лёд, пульс, деды. Седые деды, новорождённые младенцы качают головами, и мне куда деться. Когда я устаю, я вытираюсь полотенцем. Потом снова в строю, эта музыка в моём сердце. У планеты есть луна, у планеты есть орбита. У рэп-кора есть три пули, а у рэпа есть орбита. Кому-то это нужно, значит он хранится, оставаясь недоступным, оставаясь анонимным. Это шок, это сюрприз для нормальных пацанов, а не для ёбаных лиц. Если тебя тошнит от наших песен, мисс, то я засуну тебе